Егор смотрел то на нее, то на меня. «Антон сейчас в вашем теле?» «Точно». «Вы симпатичная. А откуда вы меня знаете?» «Я тебя видела, когда находилась в менее симпатичном теле. А теперь извини, у Антона большие проблемы. Нам надо их решать. Мне уйти?» Егор словно забыл, что только что собирался это сделать. «Да. И не сердись. Здесь сейчас будет жарко. Очень жарко». Мальчишка посмотрел на меня. «За мной охотится дневной дозор», — пояснил я. «Все темные Москвы». «Почему?» «Долгая история. Так что и впрямь езжай домой». Прозвучало это грубо, и Егор, нахмурившись, кивнул. Покосился на платформу. Как раз подъезжал поезд. «Но вас ведь защитят?» Ему все-таки трудно было соотносить, кто из нас в каком теле. «Ваш дозор». «Попробуют», — мягко ответила Ольга. «А теперь иди, пожалуйста. У нас мало времени, и его становится все меньше». «До свидания». Егор развернулся и побежал к поезду. На третьем шаге он вышел за границу круга невнимания, и его едва не сбили с ног. «Останься, мальчик, я бы решила, что он придет на нашу сторону», — глядя ему вслед, сказала Ольга. «Посмотреть бы вероятности. Почему вы пересеклись в метро?» «Случайность». «Случайности нет». «Эх, Антон, когда-то я читала «Линии реальности» легко, как открытую книгу. Я не отказался бы от хорошего предвидения. Настоящее предвидение по заказу не делается. Ладно, к делу. Ты хочешь вернуть тело обратно?» «Да, прямо здесь». «Как хочешь». Ольга протянула руки. Мои руки. И взяла меня за плечи. Ощущение было дурацкое, двойственное. Она, видимо, почувствовала то же самое. Усмехнулась. «Ну что же ты так быстро влип, Антон? У меня такие экстравагантные планы были на вечер. Может быть, мне надо поблагодарить дикаря, что нарушил твои планы?» Ольга собралась. Перестала улыбаться. «Хорошо. Работаем».